На следующий день после протеста, заявленного делегацией, японские власти подгоняют к зданию представительства ДВР три броневика и роту солдат. Очередной изящный укол. Делегация идет к вагонам, чтобы следовать в Дайрен, к месту переговоров, а вокруг марширует рота солдат. И не понять, то ли арестованных увозят, то ли почет оказывают. Повар, нанятый в Харбине делегацией, полунемец, полутатарин, проживший на Востоке всю жизнь, шепотом объяснял проводникам салон вагона. Азиаты не лыком шиты. Они не только цветом кожи разнятся, у них и мозг другой, и видят они не так, как европейцы. Поди, догадайся, как они все вокруг себя видят. Глаза у них с прищуром, необыкновенно хитрющие глаза, но и хитрость у них особая, на нашу не похоже. Мы в обход хитрим, с дальним прицелом и с логикой в замысле. А дальневосточный азиат в лицо тебе врет и улыбается. Это и есть по-ихнему хитрость. Думаешь про него? Вот чудак, мне ж твоя хитрость сразу видна. А нет, ему только этого и надо. Это он так поначалу хитрил. На самом-то деле... Он подальше нашего брата задумал. И убить для него — это помочь человеку переместить душу из бренности в божественность. Всего-навсего. Дайрен, Ямато отель. Это самый фешенебельный отель Дайрена. Кругом красное дерево, все старомодно и учтиво. Делегацию встречает секретарь МИДа господин Шимада. Он провожает членов делегации на отведенный им второй этаж и договаривается с секретарем русской делегации, что переговоры будут вестись здесь же, в сером зале, без прессы. Форма, белые костюмы из-за влажной жары, черные галстуки и штиблеты черного цвета. «Дьяволы!» — ворчит Блюхер. «Не иначе, как от своих агентов получили сведения, что у нас нет белых костюмов». «Вот ведь черт возьми, а! Может, мы и в этих пройдем? Чем наши плохи, серенькие?» «Не годится», — говорит Федор Николаевич Петров. «Придется раскошелиться. Сейчас поедем к портным». Японцы — народ вежливый и предупредительный. Одним нашим не дают побыть ни минутки. Только наши решат отдохнуть с дороги, как в номер каждому стук в дверь. На пороге стоит сахарный от нежных улыбок дипломат и просит пожаловать господ делегатов вниз, в ресторан, на торжественный обед. Стол накрыт. Икра, омары, трепанги, крабы, сыры, вина, ветчина. Не бывает такого стола в жизни. Наши дипломаты все из рабочих, только переводчик, бывший студент, да Федор Николаевич Петров прошел курс наук в тюремном замке Шлиссельбурга. Японские дипломаты лихо орудуют 5 вилочками, 10 ножичками. На руки свои не смотрят, жуют быстро, отрезают малюсенькие кусочки, и все будто само у них режется. А у наших, кроме Петрова, который также легок и изящен, ножи тупые, с вилок все падает, секретарь вывалил кусок курицы на брюки своему японскому соседу. Японец даже не шевельнул бровью, вроде это и не его ноги. Экономический советник опрокинул на себя 1 из 5 фужеров, поставленных перед ним официантом. Другой советник с такой силой нажал вилкой на елозившую по тарелке диковинную закусь, что тарелка тюк и пополам. Василий Константинович до вилки с ножом не дотрагивается вовсе. Только корочку маслом помазал и жует себе. На хозяев стола посматривает и все запоминает, кто, как и что ест. «Господа», — возглашает руководитель японской делегации Мацушима. «Я думаю, что переговоры явят собой образец искренности и взаимного доброжелательства. Я пью за успех, господа». Шумит тяжелый океан, с ревом разбиваются высокие каменные глыбы, замирает в воздухе снежными, устремленными ввысь валами, а потом с шелестом обрушивается вниз в самого себя. Блюхер без ежедневной двухчасовой прогулки не человек. Как бы ни работал, пусть 20 часов, все равно обязательно пешочком, размеренным шагом, 10 километров отшагай, хоть помри. «Мой двоюродный дядька, — объяснял Василий Константинович Петрову, — до 85 лет жил, а 80 еще женихался с молодухами. И все почему? Он по вечерам письмоноше помогал, в соседней деревне письма разносил. 15 километров отмахает, а потом сидит у печи, ноги вытянет и от счастья плачет, честное слово. Молится и плачет радостно». Блюхер кладет пистолет в задний карман брюк, надвигает канотье, смотрит на себя в зеркало и отправляется к океану. Тут в Дайрене до него рукой подать. Он перепрыгивает с валуна на валун, уходя все дальше и дальше вдоль по пустынному берегу. А за ним неотрывной тенью 2 японца в штатском. Шпики. Идут, совсем не скрываясь, даже изредка переговариваются друг с другом. Им тяжело идти за Василием Константиновичем, потому что тот в ходьбе быстр. Шпики чуть не бегут за ним. Тяжело дышат, потные. А Блюхер идет и посмеивается, думает. «Это вам, сукины дети, за обед в ресторане. Вы лихо жуете, мы ходим, а ну, кто кого?» И Василий Константинович поддает скорости. Один из шпиков, тот, что поменьше ростом, заглядевшись на военного министра, спотыкается, падает и расшибает себе лоб. По щеке течет кровь. Второй шпик на ходу вытирает кровь своему спутнику, но понимает, что дело плохо. Либо надо останавливаться, чтобы по-настоящему помочь товарищу, либо одному бежать следом за русским министром. «Эй, господина!» — кричит он, задыхаясь. «Подожди!» Блюхер идет, будто этот крик к нему не относится. Вокруг валуны низкие, словно расчесанные огромным гребнем, корейские сосны и больше ничего. Только океан глухо стонет и грохочет. «Эй, хорошая господина!» Снова в отчаянии кричат шпики в спину Василию Константиновичу. Блюхер останавливается, смотрит на своих сопровождающих. Они бредут к нему, жалкие, перемазанные кровью, взмокшие. «Вы кто?» — спрашивает Блюхер. «Вас охрана». «Шпионы, что ли?» «Сипионы! Сипионы!» Радостно соглашается тот, кто разбил себе лоб. «Немножко сипиона, немножко охлана. Твоя ходи, моя топ-топ, за тобой ходи, но твоя быстро ходи. Как животное». «Сейчас пойдем дальше», — говорит второй шпик. «Только остановим кровь». «До кости разбил?» — спрашивает Блюхер. «Немножко до кости. Иди сюда». Шпик подходит к Блюхеру, и Василий Константинович начинает осматривать рану. «Ну-ка», — говорит он второму, — «вот мой платок, сбегайте и намочите его водой». Шпик убегает вниз, к океану. «Садись», — говорит Блюхер. «Вас им присутствие нельзя. Пиджачок сними, мокрый». Шпик снимает пиджак, под мышками у него на кожаных ремешках два кольта. «Хорошие кольты», — говорит Василий Константинович. «Немнозечко тизеловаты». «Покажите-ка». «А вы меня не застрелите?» «У меня свой есть, чтобы застрелить». «У вас маленький браунинг, им не застрелить». «А вы откуда знаете, что у меня браунинг?» «Так мы здесь и пионы. Когда из отеля вы выходили, я к вам привязался рукой около портье. Помните?» «Нет». «Вот и хорошо. Я на Остюб все пистолеты знаю. У вас браунинг английской фирмы». «Молодец!» — искренне восхищается Блюхер. Польщенный Шпик достает из подмышки кольт и протягивает Василию Константиновичу. «Вот, — говорит он, — можно посмотреть».